Ландау как-то заметил, что не помнит себя неумеющим интегрировать. Уже в 14 лет он пытался поступить в университет. Не приняли, посчитали, что молод. Поступил чуть позже. Надо ли говорить, что и в университете будущий ученый занимался, притом на двух факультетах сразу, не тем, чем были заняты его сокурсники, а также, как и в школе, самостоятельно изучал новейшие разделы физического и химического знания. Читателю, может быть, не безинтересно будет узнать, что и знаменитый английский ученый современности, один из создателей кибернетики, Эшби, не имел ни математического, ни физического образования. Вообще, по профессии он врач. Полжизни проработал в психиатрической больнице, а потом увлекся новой отраслью знания. Сам овладел математикой, теорией информации, всем комплексом дисциплин, необходимых для понимания процессов в кибернетике, и затем получил здесь выдающиеся результаты. Как видим, не только классическая, но и современная наука полна примеров открытий, сделанных дилетантами. Американские науковеды проводили в середине 20 века такой эксперимент. Они подобрали две группы научных работников и предложили каждой одну и ту же исследовательскую задачу, так что в решении задачи ученые одной группы оказались специалистами, а ученые другой группы – дилетантами. Обнаружилось, что вторые не только успешно справились с проблемой, но и нашли оригинальных решений больше, чем специалисты. Но, может быть, неудачно подобрали состав первой группы? Тогда условия эксперимента обернули, и задание формулировали так, что специалисты оказывались дилетантами, а дилетанты — специалистами. И что же? Снова похожий результат. Более того, осознание роли дилетантов отразилось на организационных формах современной науки. Ныне традиционное обособление ученых, когда они работали каждый сам по себе, индивидуально, постепенно отходит в прошлое. Побеждают коллективные начала. Как правило, научные исследования ведутся группами, в которые включаются ученые разных профилей, то есть наряду со специалистами по данной отрасли видим там же и дилетантов. Такой коллектив считается более продуктивным в выдвижении новых идей, нежели когда объединяются одни лишь специалисты. На этом заканчиваем рассмотрение фактов, пока лишь просто фактов, подтверждающих парадоксальный вывод о плодотворном влиянии на развитие познания любителей, не специалистов, исследователей, пришедших со стороны. Действительно, оказываются слишком заметными вложения, сделанные дилетантами, людьми, явившимися в некоторую отрасль, да и в науку вообще, извне. Не зря, видно, кто-то обронил. Когда-нибудь случайный прохожий удивит науку больше, чем она удивляет нас сейчас. А теперь настала пора объяснить, в чем же причина столь странного явления. Казалось бы, в такой сфере, как научные исследования, предполагающие хорошее знание предмета, образованность, эрудицию, не должно быть места дилетантству. Не освоив того, что уже добыто, как можно идти вперед? Оказывается, можно. Далее мы и попытаемся рассказать, почему это происходит. Шестерни воображения вязнут в избытке знания. Напомним, что дилетант характеризовался нами как человек неосведомленный, мало информированный в некоторой дисциплине, но проявивший в ней заинтересованность. Наоборот, специалист предстает во всеоружии знаний и умений, как исследователь, которому ведомо все в той области, где он вырос и работает. Однако именно это обстоятельство и оборачивается неожиданной на первый взгляд стороной. Неосведомленность – преимуществами для дилетантов, а информированность – утратами для специалистов-профессионалов. Конечно, так бывает далеко не всегда, но все же в ряде случаев, которые, как мы видели, отнюдь нередки, бывает. Вначале сошлемся на прямые свидетельства самих ученых, а также на результаты изучивших этот вопрос исследователей-науковедов. Английский химик конца XIX – начала XX века Рамзай, обсуждая затронутый здесь вопрос, отмечал, что слишком обширные знания в специальной области становятся скорее препятствием в процессе научного творчества, чем помогают ему. У нас есть основания считаться с мнением Рамзая, крупным ученым в области органической и физической химии. Ему принадлежит разработка метода определения молекулярного веса жидкости по величине ее поверхностного натяжения. Большими успехами отмечены его исследования в области инертных газов. Он открыл гелий, а также совместно с Реллием аргон и совместно с Траверсом криптон, ксенон и неон.